Глава 19. Венеция. Между временем и пространством. Здесь все не так, как в прочей Венеции. Безлюдно на узких улицах с обшарпанными фасадами и висящим кое-где бельем. Можно подумать, в темноте и сырости оно может высохнуть. Никаких достопримечательностей, которые осматривают туристы, восхищенно цокая языками и сверяясь с путеводителями. Даже антикварная лавочка пряталась за обычной дверью. Ни вывески, ни рекламы. Видимо, в сторонних покупателях здесь не заинтересованы. Внутри тоже не оказалось предметов, способных заинтересовать случайного прохожего с толстым банковским счетом. Настоящее барахло. Серебряные рыбы, полка со старыми книгами, подсвечники непонятного возраста и целый уголок с православными иконами и наперстными крестами сомнительного качества. Единственное, что сразу бросалось в глаза — большое мутное зеркало. В таком богатом кружевном серебряном окладе, что дух захватывало. Саша подумала, что настоящее сокровище как раз и прячутся в таких лавочках, просто не на виду. Потом уставилась на картину в потускневшей раме. «Какой ужас!» Это отвратительная маска со следами страдания, изваяна у подножия барочной колокольни церкви Санта Мария Формоза. «Зачем вы повесили здесь эту картину?» «Это символ. Символ упадка Венеции, начиная с эпохи Возрождения. Вы не читали Резкина?» Флавио Корнер оказался маленьким сгорбленным старичком, какими в кино изображают часовщиков или ювелиров. «Да-да, я понял, кто вы. Массимилиано предупреждал, что вы зайдете». Он поманил девушку к ветхому сундуку, исчез на минуту, вернулся с лупой и потертой бархатной коробочкой. Открыл коробочку. Там лежали две старинные монеты. Протянул Саше лупу. Сердце замерло. Неужели она, наконец, увидит лицо той, что стала такой знакомой и близкой? Ох! Каким стал в старости Карло Конторин? В его облике появилось что-то от мудрого китайского философа. Длинные усы, борода. Некогда тонкий нос внушительно выдался вперед. Его уже не беспокоит ничто земное. Осталось совсем немного. Всего год в роли правителя дожа. Надпись на латыни вокруг монеты сообщала: «Карло Конторено, Венеция». А Полина? Как она могла считать себя толстой и некрасивой? Какие глаза! Огромные, миндалевидные. Даже на металле заметна ее красота. Спокойная, уверенная в себе. Слегка ироничная догаресса в традиционном уборе супруги правителя Венеции. Вот-вот тронет улыбкой ее губы. Вот-вот она рассмеется, как девчонка. Полина, Лоредана. «Конторено», — вьется надпись по кругу. Саша протянула руку и нежно дотронулась до лица на монете. Прошептала: «Здравствуй. А ведь именно так я тебя и представляла». Потом поблагодарила старого антиквара и вышла из лавочки. Уже совсем стемнело. Лапо скоро начнет волноваться, телефон оборвет. Она отправила сообщение: «Скоро буду». Сверилась с телефоном и пошла в нужную сторону. Один поворот, другой. Она снова заблудилась и испугалась, и ускорила шаг. В Венеции у многих возникает странное чувство, что тебя преследуют. Ты видишь тени и силуэты, но некуда бежать. Ты заперт в кривом лабиринте улочек и каналов. Дорога, которую ты выбираешь, приводит в тупик или заканчивается водой. Странное сочетание волшебства и ужаса, присущее этому городу, заполняет тебя, и вот он уже подчинил себе твою волю. И ты сдаешься, и уже слышишь шаги преследователя. Саша замерла на месте. Она действительно услышала шаги и увидела силуэт, такой же темный, как ночь, появившийся ниоткуда, как и происходит обычно в Венеции. Ведь ты не знаешь ее скрытых дверей и тайных проходов». Девушка вжалась в стену, глядя, как удаляется фигура в длинном пальто. «В этом городе почти не случается серьезных преступлений, но все меняется, и в этих переулках трудно поверить, что темный силуэт не причинит тебе зла». Фигура казалась знакомой. Человек шел не торопясь, оборачиваясь. Саша смотрела вслед, не отрываясь. «Ну, конечно, язык тела не обманет». Девушка схватилась за телефон, чтобы позвонить лейтенанту Пизани. Но вдруг она ошиблась. Человек еще раз оглянулся, убедился, что никого нет, и пошел чуть быстрее. Осторожно, стараясь слиться со стеной, Саша пошла за ним. Так вот, куда он идет. Они свернули на ту самую Калле, улицу, куда случайно забрела она в тот вечер, когда началась вся эта история. Тогда она считала, что это район Канареджо, не связывала его с гетто. Только на старой карте, показанной профессором, она увидела, что крохотный островок, который сейчас обозначается как гетто и старое гетто, существовавшее в давние времена, это разные районы. По-старому и антикварная лавочка Флавио Корнера относилась бы к гетто. Неужели? Неужели она не ошиблась, и он идет к тайной двери? Что-то блеснуло в темноте. Послышался плеск воды. Впереди открылась арка. За ней лишь вода. Но канал настолько узкий, что ты можешь протянуть руку и дотронуться до стены дома на другой его стороне. Прорицатель остановился. Медлил, чего-то ждал. Может быть, его смутил плеск, и он ждал, пока проплывет чудом попавшая в это захолустье гондола? Саша стояла так близко, что старалась не дышать, а другого ей и не оставалось, только смотреть, вжимаясь в стену, до боли в лопатках, боясь, что прорицатель ее заметит. Ей показалось, что тьма сгустилась, и ярче стал тусклый свет из окошка на другой стороне канала, и вспыхнул золотом узкий нос гондолы. Гондола подплыла совсем близко. Гондольер одной ногой в лодке, второй упираясь в подножие арки, распахнул плащ. Длинный прут появился у него в руке. «Нет, это шпага!» Прорицатель шагнул назад, но по бокам появились из темноты еще две фигуры. «Вот мы и встретились, приор. На сей раз бежать некуда». «Вы не имеете права. Я духовное лицо. За пределами монастыря вы в моей власти». «Вы уже провели процесс. Я не могу предстать перед инквизиторами вторично». «А кто сказал о процессе? Приговор вынесен. Осталось его исполнить». «Вы не можете повесить приора на площади». В голосе прорицателя впервые послышались визгливые нотки. «Вы не будете повешены на площади». Саша сожмурилась, когда взметнулась шпага, рассекая воздух. Раздался плеск. Это пошатнулось на воде гондола, в которую упало тяжелое тело. Девушка открыла глаза. Двое уже стояли в гондоле. Третья фигура замерла в арке. Свет из окна упал на клюв черной птицы. «Ваше превосходительство!» — шагнула вперед Саша, прижимая к груди сумку. Повелитель ночи обернулся. «У меня есть одна вещь, которая мне не принадлежит. Верните его хозяйке». Саша открыла сумку, достала дневник, протянула. Фигура не двигалась, а Саша представила скрытое маской узкое лицо. Умные глаза. Ей даже показалось, что он усмехнулся той кривоватой улыбкой, что очаровала Паолину Лоридан. Взметнулась пола плаща, он протянул руку в кожаной перчатке, взял дневник, отвернулся и также молча шагнул вперед в гондолу. Саша опять зажмурилась, а когда открыла глаза, никакой каменной стены на месте арки не возникло. Там по-прежнему светило окошко на другой стороне узкого канала. перекатывались волны. Она подошла поближе и увидела низкий каменный мост, обшарпанные стены, темную воду. Девушка осторожно протянула руку, схватившись за древнюю деревянную окантовку арки. Ничего не произошло. Рука висела над водой, тускло светило окошко. Издалека послышался смех. Дружеская компания возвращалась домой или, наоборот, шла на ужин. Она в реальном мире. Все закончилось так, как должно было. Саша не сомневалась, что прорицатель жил здесь на деньги от продажи старинных драгоценностей, монет и произведений искусства. И те сокровища, что он получил после двух убийств, пошли бы туда же. Благодаря им он мог стать богатым. Но сегодня они просто бесценны. Интересно, что он собирался делать с деньгами, снятыми со счета в банке? Ведь в другом мире они не пригодятся. Наверное, планировал вернуться. Ведь пройдет пара лет, и о нем забудут. Да и осудить его не смогут. Ведь настоящую личность не установишь. Теперь никто не узнает, кем приходилась ему племянница на самом деле. Она изображала из себя свою мать. Или Аврора появлялась из другого мира, чтобы помочь тем, кого она любила. Нет, так можно свихнуться и самой стать ненормальной. Об этом лучше не думать. Но как сплелись судьбы девушек, которых держали в доме, не выпускали в опасный мир? Одна была похожа на саму Сашу, была готова к приключениям, читала книги, интересовалась всем, что происходит вокруг, верила в тайны природы, влюбилась в достойного человека. Вторая так и не нашла себя, ожесточилась и убила человека. И две экономки, любящие своих подопечных. Но одна охраняла покой, а вторая покрывала преступления. Если бы Паолина кого-то убила, что сделала бы Марта? Наверное, тоже до последнего была бы верна своей хозяйке, как и Мартина. Даже их имена похожи. Хотя сравнение некорректно. Паолина не смогла бы никого убить. Видимо, дело еще и во времени. Приор совершил ошибку, держа девушку в доме, словно в 17 веке. Мир изменился. От действительности не спрячешься, даже за толстыми стенами особняка. Волна выплеснулась на каменное основание арки. Смыла пару темных капель, оставшихся на ступенях. Унесла улику. Никто не узнает, что случилось здесь этой ночью. Да и случилось ли? Или это просто игра воображения?